Рыцарь, как Ингебьорг называла его, хотя он носил только серебряные шпоры, предложил руку подруге Кристин, а его слуги вскочили на коней. Ингебьорг непременно хотела, чтобы они проехали к северу от города, под горами Рюэн и лесом Мартестокер, а не по улицам. Сперва она сослалась на то, что господин Эрленд и его слуги носят полное вооружение, не так ли? Рыцарь серьезно ответил, что запрещение носить оружие соблюдается не так уж строго, ведь им ехать в дальний путь. Кроме того, весь город теперь охотится на диких зверей. Тогда Ингебьорг заявила, что она боится леопардов. Кристин отлично понимала, что Ингебьорг хочет пройти самой длинной пустынной дорогой, чтобы побольше поболтать с Эрлендом. «Вот уже во второй раз нынче мы задерживаем вас, господин», — сказала Кристин. И Эрленд серьезно ответил, — «это ничего не значит. Я еду сегодня только до Гердарюда, а ночи теперь светлые». Кристин нравилось, что он не шутит и не насмехается, но говорит с ней как с ровней или даже еще больше того. Она вспомнила о Симоне. Ей еще не встречались другие молодые люди из придворного круга. Впрочем, этот человек был, вероятно, старше Симона. Они спустились в долину под горами Рюэн и поехали вверх вдоль ручья. Тропинка была узкая, и молодые кусты хлестали Кристин мокрыми душистыми ветвями. Здесь внизу было немного темнее, вдоль ручья воздух был прохладнее, и листва покрыты росою. Они медленно подвигались вперед, и топот копыт глухо отдавался по влажной заросшей тропинке. Кристин покачивалась в седле, слыша позади себя болтовню Ингебьорг и низкий, спокойный голос незнакомца. Он говорил мало и отвечал, словно не впопад. Кристин подумала, что он как будто в таком же настроении духа, как и она сама. Она чувствовала себя во власти какой-то странной дремоты, но вместе с тем на душе у нее было спокойно и хорошо после того, как все события дня благополучно миновали. Словно настало пробуждение, когда они выехали из леса на зеленые луга ниже Мартестокера. Солнце уже зашло, и город с фьордом лежали под ними в ясном и бледном свете. Над горами Аккера серовато-голубое небо было обрамлено светло-желтой полосой. В вечерней тишине все звуки доносились до них издалека, как будто рождаясь из прохладных глубин. Где-то на дороге скрипели колеса телеги, в усадьбах псы перекликались лаем, а из лесу за их спиною теперь неслось голосистое пение и щебетание птиц. Солнце зашло. В воздухе пахло гарью от сжигаемых листьев, а вдали на одном из полей дрожал красный отблеск костра. Большой цветок пламени давал понять, что ясность ночи была только одной из степеней тьмы. Они уже ехали между изгородями монастырских полей, когда незнакомец снова заговорил с Кристин. Он спросил, не кажется ли ей, что будет лучше, если он проводит их до ворот, и попросит разрешения поговорить с Аббатисой, чтобы рассказать ей, как все произошло. Но Ингебьорг предпочитала проскользнуть через церковь. Тогда, может быть, удастся проникнуть в монастырь так, что никто не заметит их слишком долгого отсутствия. Может быть, сестра Потенция позабыла о них, занятые своими посетителями. Кристин почему-то не удивилась, что на площади перед западными воротами церкви было так тихо и безлюдно. Обыкновенно по вечерам здесь было очень оживленно, так как соседи сходились в церковь монахинь. Тут же вокруг церкви, кроме того, стояло довольно много домов, где жили вкупившиеся в монастырь и слуги миряне. Здесь они распрощались с Эрлендом. Кристин стояла, лаская его коня. Конь был вороной, с красивой головой и кроткими глазами. Она нашла, что он похож на Мурвина, на котором она ребенком всегда ездила дома. «Как зовут вашего коня, господин?» — спросила она, когда конь отвернулся от нее и стал обнюхивать грудь хозяина. — Боярд, — сказал тот и посмотрел на нее через шею лошади. — Вы спрашиваете об имени моего коня, но не о моем? — Я бы очень хотела знать ваше имя, господин, — отвечала Кристин и слегка поклонилась. «Меня зовут Эрленд, сын Никулауса», — сказал он. «Примите тогда мою благодарность, Эрленд, сын Никулауса, за добрую услугу, оказанную нам сегодня», — сказала Кристин, протягивая им руку. И вдруг покраснела, как зарево, и хотела выдернуть руку из его руки. «Не родственница ли вам фру Осхильд, дочь Геута из Довре?» — спросила она. С удивлением увидела Кристин, что Эрленд сильно покраснел. Он неожиданно выпустил ее руку и ответил: «Она моя тетка по матери». «Так и есть я, Эрленд, сын Никулауса из Хьюсабю». Он так странно посмотрел на девушку, что та еще больше смутилась, но затем овладела собою и сказала: «Мне следовало бы поблагодарить вас в более красивых выражениях, Эрленд, сын Никулауса, но я, право, не знаю, что вам сказать». Он поклонился ей, и Кристин подумала, что теперь пора прощаться, хотя ей очень хотелось поговорить с ним подольше. Уже в церковных дверях она обернулась и, увидев, что Эрленд продолжает стоять около своей лошади, помахала ему на прощание рукой. В монастыре царило большое волнение, и все страшно переполошились. Хокон послал верхового с известием о случившемся, а сам ходил по городу, разыскивая девиц. На помощь ему из монастыря послали людей. Монахини слышали, будто дикие звери убили и сожрали двоих детей в городе. Это была ложь. Леопард, в действительности был всего один леопард, был пойман еще до вечерней слугами из королевской усадьбы. Кристин стояла молча с опущенной головой, пока Батис и сестра Потенци изливали на девушек свой гнев. Все в ней как будто спало. Ингебьорг плакала и пыталась возражать. Они ведь пошли с ведома сестры Потенци, с почтенным провожатым, и разве они виноваты в том, что случилось после? Но фру Груа сказала, чтобы они отправлялись в церковь и оставались там до полуночи. Пусть они постараются обратить свои мысли на мир духовный и возблагодарят Господа за то, что Он спас их жизнь и честь. «Теперь Бог ясно открыл вам свою истину о мире», — сказала она. «Дикие звери и слуги дьявола угрожают его детям на каждом шагу, и нет вам спасения, если вы не прилепитесь к Богу, взывая к Нему и молясь». Она дала каждой из них по зажженной свече и приказала идти с сестрой Цицилии, дочерью Бордо, которая часто молилась в церкви в полном одиночестве всю ночь напролет.